с плана прибыли. Кроме того, затем по всему комплексу финансовых документов в конце процесса планирования мы с вами можем рассчитать финансовые коэффициенты, соответствующие нашим стратегическим целям, проанализировать по плановым, прогнозируемым данным, какие же мы получаем параметры доходности и риска, и при необходимости внести изменения, пересмотреть плановое задание, подтянуть все наши этапы планирования, решения на всех этапах планирования под поставленные стратегические параметры, под тактические установленные нормативы. Вот. Итак, мы планируем с вами баланс предприятия. План баланса, в общем-то, представляет собой тоже таблицу, стратегический план, прогнозные балансы, тоже представляют таблицу, отличную от отчетной формы баланса, то есть позиции в балансе все те же, но балансы тоже составляются на весь горизонт планирования, по годам. Ну, как правило, к концу года, каждого планового года, мы проставляем, какие же у нас в балансе появятся позиции, соответствующие нашим принятым решениям об инвестициях и о финансировании. Вот. Итак, в этом прогнозном балансе у нас появится информация о том, откуда у предприятия появились средства, источники финансирования, пассивы, как они были использованы. Посмотрите, пожалуйста, на слайде схема баланса, актив слева, пассив справа. Вот. Ну а в процессе планирования нам удобнее будет использовать пассив за активом. Вот. Итак, вы видите, да, схема, логическая схема, что же такое баланс. В пассивах источники финансирования, в активах, как они были использованы, инвестиции. Пассив показывает, какие средства вложены, какой капитал вложен. Активы показывают, каким имуществом располагает предприятие, что должно другим обязательствам в пассивах, что предпочитается владельцам в пассивах, собственный капитал. Вот. Мы видим, что это у нас две составляющие одного целого – финансирование и инвестиции. Мы видим, что это две составляющие одного целого – финансирование и инвестиции. Не бывает инвестиций без финансирования, финансирование без инвестиций. Вот наш баланс, вот, и две стороны с равным балансом, с равным сальдо, с равной суммой в итоге. Вот. Структуру активов, да, как у нас получается структура активов в балансе. Мы сюда переносим все наши стратегические инвестиционные решения. Вот. Если мы покупаем оборудование, у нас появляется в балансе позиция «Основные средства». Если берем, используем лизинг, прибегаем к лизингу, соответственно, инвестиции у нас не отражаются. Лизинг – это уже текущий аспект деятельности, платежи по лизингу отражаются в плане прибыли, в себестоимости, во второй форме отчетности. Вот. То есть активы в балансе связаны с планом инвестиций и с разделом «Инвестиционная деятельность» таблицы денежных потоков. Пассивы в балансе выстраиваются в соответствии с принятыми решениями о финансировании. А какие мы используем средства? Собственный капитал, да, в виде первоначальных вложений в уставный капитал, в виде накопленной прибыли в процессе деятельности. Вот. Или заемный капитал, который мы используем. По мере развития предприятия, кроме внешних источников, в балансе предприятия отражаются внутренние источники, например, накопленная прибыль, увеличивается собственный капитал. Ну, если предприятие работает с убытками, собственно, капитал истощается. Это крайне неблагоприятная ситуация. Вот. Вот такой баланс мы можем использовать для расчета финансовых коэффициентов. Но, правда, не совсем в таком виде, а лучше использовать преобразованный баланс. Финансовые коэффициенты предполагают преобразование баланса. Каким образом? Из пассивов кредиторская задолженность у нас переносится в активы со знаком минус. Вот. Как бы Мы говорили о том, что кредиторская задолженность покрывает нашу потребность в оборотном капитале. И оборотные активы за вычетом кредиторской задолженности образуют чистый оборотный капитал предприятия. Вот. И именно вот в таком виде, как он представлен у вас на слайде, аналитический баланс, он показывает именно этот баланс, какие средства у предприятия вложены в активы, какой капитал использовался и каким имуществом наше предприятие располагает. Вот, вот баланс. Откуда, как проставляется баланс. И, конечно же, вы уже знаете правила финансирования. По балансу мы можем проконтролировать, сопоставив собственный капитал с необоротными активами, золотое правило финансирования, собственный капитал с заемным капиталом, по горизонтали и по вертикали. Собственный капитал с заемным капиталом мы проверяем финансовую устойчивость. Вот. План прибыли. Важнейший документ. Прибыльность деятельности была и остается важнейшим параметром эффективности деятельности. Вот. План прибыли включает доходные и расходные позиции, отражает текущие результаты деятельности. План прибыли составляется уже обычно, когда у нас создается, например, предприятие только после начала производственного процесса. Вот. И отражает, естественно, выручку, доходы от других видов деятельности и соответствующих текущие затраты, себестоимость, расходы. Вот. Ну, для того, чтобы составить план прибыли, мы используем производственные планы, планы маркетинга и соответствующие сметы затрат бюджетирования. Технику бюджетирования мы в пределах нашего курса не рассматриваем, это остельный предмет, отдельный курс. Но, естественно, без бюджетов не бывает финансового планирования. Вот. Подробно, как формируются доходы и расходы предприятия, я вас попрошу посмотреть в таблице, в развернутой, расширенной таблице, которую я составила для вас в учебнике. Вот. Еще один интересный момент, который можно коснуться, современность, наша современность, интересный момент. Как мы планируем выручку? Как мы планируем выручку? Как мы прогнозируем выручку? Вот. Ну, во-первых, конечно же, рост выручки – это одна из важнейших целевых установок многих компаний. Вот. Компания может задать прирост ежегодной выручки, например, на 10%, или поставить цель достигнуть определенной выручки через 3 года, 5 лет или дальше. Вот. Вот для прогнозирования выручки можно использовать такую очень интересную модель достижимого роста. Она приведена у вас на слайде. Вот. Модель достаточно сложная. Понять, как она работает, можно, опять же, разобрав пример, который приведен в учебнике, в конспекте, в электронном учебнике. Вот. Эта модель выведена. Этой модели можно доверять. И она показывает, как можно развиваться, какую можно достичь выручку при определенных заданных параметрах. Причем в этой модели можно использовать любые целевые параметры, или какую-то определенную рентабельность продаж, или оборачиваемость активов, или какую-то целевую структуру капитала, соотношение собственных и заемных средств. Модель очень интересная. Вот. Ну и расчеты не составляют труда при помощи электронных таблиц, как вы сможете посмотреть по заданиям. Вот. Модель эта используется, рассчитали выручки. Если оказывается, что выручка плановая, рассчитанная по этой модели, недостаточно, не соответствует нашим желаниям, нашим амбициям, принятой стратегии, то мы должны скорректировать введенное ограничение, пожертвовать, ну, например, то, что мы с вами уже разобрали, пожертвовать финансовой устойчивостью, увеличить долю заемного капитала. Вот. План прибыли, да, это в первую очередь инструмент налогообложения. По плану прибыли мы определяем, какие же налоги мы будем выплачивать, а, соответственно, выплата налогов у нас переходит из плана прибыли в план денежных потоков, как позиция оттока выплаты. Вот. И, естественно, план прибыли предполагает определенную оптимизацию налоговых выплат. Вот. Финансовые менеджеры используя возможности своей учетной политики, перенимая определенную учетную политику, та, которая выгодна на данный момент, целесообразна на данный момент, используют всевозможный богатый арсенал маневрирования прибылью. Вот я вам рекомендую специально вопросы управления прибылью посвящены учебники и разделы профессора Ковалева. Очень интересная тема исследования, тема изучения и, конечно, квалификация финансового менеджера связана с возможностью оптимизации налоговых выплат. Вот, мы уже упоминали с вами, это и ускоренная амортизация, и переоценка основных фондов, и использование лизинга, использование тех или иных методов учета затрат. Вот, проценты за кредит, списание на себестоимость и так далее, и так далее. Очень интересно и очень полезно. Налоги, конечно, мы все платить не любим, но должны. В силу того, что по определению мы осуществляем нашу деятельность под защитой государства, и государство получает от нас за это свою долю наших доходов. Еще одним принципиальным моментом, интересным моментом, который мы должны учитывать, и я хочу обратить ваше внимание в рамках планирования прибыли, это, конечно же, расчет себестоимости. Да. Вот, бюджетирование, техника бюджетирования — это отдельная тема, но мы с вами при этом должны учитывать следующие принципиальные вещи. Мы должны помнить, что в затратах у нас есть переменные и условно-постоянные расходы. Вот, как только мы с вами забудем об этом, у нас пойдут перекосы, у нас пойдут неприятности, у нас получится никуда не годное планирование. Почему? Сами по себе переменные и условно-постоянные расходы, их разделить вот так по отчетности непросто. Вот. Ну, академически говорят, если я спрошу студентов, они мне тут же без запинки, хорошие студенты, это переменные затраты, это основная заработная плата, основные материалы, сдельная заработная плата, постоянные расходы, это аренда, амортизация. Да, это так, да, есть некоторые статьи текущих затрат, которые можно чисто отнести к переменным и постоянным, но все-таки мы чаще используем слово условно-постоянные, да, и вот просто скрупулезно разделить эти затраты, вот это является переменной, это постоянное, в принципе, это и не есть основная цель. Нам надо помнить тенденции, нам надо понимать, что чем выше постоянные затраты, тем больше у нас риск оказаться в убыточности. Вспоминаем мы действия операционного рычага, да? Поэтому мы должны четко измерять свои амбиции, например, снять офис в центре Москвы с соответствующей арендной платой, да? И под это мы должны обеспечить соответствующие обороты консалтинговой компании и соответствующий объем, например, оказываемых услуг. Вот. Если мы забудем о постоянных затратах, вот, если мы в процессе планирования для себя не уясним, а еще точнее, если мы не сделаем в конце плана приписку, элемент анализа безубыточности и такая строка, как определение безубыточного объема продаж и запаса финансовой прочности, как оценку риска, да, мы можем попасть в нехорошую ситуацию, оказаться в убытках, когда наша выручка, наш маржинальный доход, выручка не покроет затраты, вот, а даже если выручка покроет затрат, то, возможно, маржинальный доход не покроет наши переменные затраты. Вот опять напоминаю вам о двух составляющих: доходность и риск. Очень грубо и укрупненно в планировании, конечно же, в плане прибыли по строчкам, когда у нас появляется себестоимость, в том числе постоянные переменные затраты, да, мы проставляем переменные затраты пропорционально изменяющиеся пропорционально выручке, да. Эти переменные затраты должны быть обоснованы, за ними должны быть стоять соответствующие нормативы. Эти нормативы вывести можно по отчетности. Вот. Ну, скрупулезное планирование предлагает скрупулезный расчет всех составляющих переменных затрат и нормативов затрат переменных на удельные показатели, на рубль, на штуку, на тонну. Ну, универсальный меритель — это, конечно же, переменные затраты в расчете на рубль выручки. Вот. Текущие затраты постоянные, переменные, принципиальный момент. Ну и кроме того, очень часто встречается, ну просто такой вопиющий случай, да, когда смешиваются текущие затраты и капитальные затраты. Вот мы говорим об узловых моментах планирования прибыли. Прибыль, второй раздел баланса, вторая форма отчетности, она связана с текущими результатами деятельности. Соответственно, в затратах отражаются только текущие затраты. Все капитальные затраты, единовременные затраты, они затрагивают позиции баланса. Какой пример можно привести смешения? Создается новая фирма. И до начала операционных процессов, на момент какой-то создание предприятия, регистрации предприятия. Ну, конечно же, есть расходы, которые кажутся текущими. Расходы на заработную плату, конечно же, бухгалтера. Но на самом деле эти расходы до начала производственного процесса не могут быть списаны на выручку. Значит, они являются позицией баланса. Вот такие расходы, которые кажутся текущими, на деле являются капитальными. Они должны проводиться соответствующими бухгалтерскими проводками и отражаться в балансе как расходы будущих периодов, как организационные расходы. Иначе получается так: выручки нету, текущие затраты есть, значит, образуются убытки у предприятия, эти убытки нарастают, они переходят потом в баланс предприятия, истощают собственный капитал, чистые активы предприятия отрицательны, и с таким балансом на кредит рассчитывать не приходится. Хочу обратить еще ваше внимание на разделение понятий результаты и затраты, притоки и оттоки средств. Мы так или иначе сегодня касались этих понятий. Вот. И еще раз подводим итог. Результаты и затраты в плане прибыли, притоки и оттоки в денежных потоках. Вот. Нет более грубой ошибки в экономических рассуждениях, как когда-то сказал академик Новожилов, чем смешение прихода с расходом с результата с затратами. Это тоже так бывает. Но у нас, мы с вами уже много раз приводили примеры, разница понятий прибыль и кэшфлоу, оно почему возникает? Потому что у нас есть результаты деятельности, например, выручка, которая не всегда является притоком средств в силу образования дебиторской задолженности. В составе затрат, в себестоимость у нас есть такая замечательная статья, как амортизационное отчисление, которое не означает оттоки, она не выплачивается в текущем периоде, вот, она накапливается, амортизационное отчисление, и влияет на финансовый результат. Вот. Итак, мы с вами рассмотрели, коснулись основ планирования денежных потоков, таблица ликвидности, кэшфлоу, плановые балансы, планы прибыли. Все эти таблицы взаимосвязаны, они составляются параллельно, и отдельные позиции переходят из одного документа в другой документ, корректируются. Например, по денежным потокам мы определяем возможность по кредиту, финансируя расчетов по кредиту. Расчеты по кредиту влияют на позиции баланса. Вот, в плане прибыли мы корректируем, после того, как определили порядок финансирования, мы корректируем себестоимость на процентные выплаты. И в свою очередь, рассчитывая уже затем налог на прибыль, мы используем новую позицию, эту позицию переносим в план денежных потоков. Вот только после составления прибыли в план денежных потоков у нас появляется таблица выплата налогов. Вот. Ну вот специально для вас такой простой пример профессора Зеля, моего учителя, профессора университета Бремен. Простой пример создания предприятия, и мы здесь можем посмотреть взаимосвязь финансовой отчетности. Вот посмотрите. Допустим, у нас в первый год мы создали предприятие и внесли собственный капитал. Вот мы видим внесение собственного капитала в балансах. Они, эти деньги, у нас есть на счету, в активах, в пассивах, как уставный капитал, и отражаются как приток средств в плане ликвидности. Чистый денежный поток плюс 40. В следующем году в следующем периоде мы приобретаем на имеющиеся деньги машины и оборудование и создаем запасы оборотных средств. Вы видите изменение позиции баланса, а изменение позиции притоков-оттоков. У нас в плане ликвидности образуется отрицательное сальдо, отрицательный net cash flow, что означает уменьшение денег на расчетном счете. Посмотрите, 0 был 40, net cash flow минус 40, стало 0. Вот, специально растянули так немножко для наглядности. Да, обычно эти процессы идут параллельно, тем более, когда мы говорим о действующем предприятии. Просто для создания предприятия удобнее просмотреть эти моменты. Вот. И, наконец, в третьем периоде у нас начинается уже непосредственно процесс изготовления товаров, продажа товаров. Соответственно, появляются позиции плана прибыли. Вот. Образуется прибыль, образуется налог, изменяются притоки, оттоки средств. Обращаю ваше внимание, в оттоках средств мы отражаем себестоимость за вычетом амортизационных отчислений. Вот. Естественно, в плане прибыли у нас вся себестоимость, вот, 53 единицы. В балансе у нас тоже появляются новые позиции, налог на прибыль этого периода. Здесь пока отражен, как расчеты с бюджетом будет выплачиваться в следующем периоде. И следующий год у нас продолжается процесс производства, выплачиваются налоги, вот, поступает выручка от реализации как приток средств, выплачиваем за наше текущее использование ресурсов. И так как мы планировали хорошо, все правильно, у нас все время идет увеличение валюты баланса. Мы богатеем. Вот. Таким образом, мы с вами рассмотрели все процессы и документы долгосрочного финансового планирования. Как составлять план денежных потоков, как составлять план прибыль, как составлять балансы. Вот. По этим документам руководители высшего и среднего звена могут оценить, как компания будет генерировать чистый денежный поток, какая потребность появится в инвестициях и финансировании, внешнем финансировании, и именно когда она появится, в какой момент времени. Вот. Дальше мы сможем оценить возможность и сроки выплаты процентов, погашение задолженности. Мы можем проследить изменение балансовой стоимости имущества по спрогнозированным балансам, как изменится структура капитала. Обязательно предпримем маневры, возможности оптимизации налоговых выплат. Наметим выплату дивидендов. И в конце концов, конечный этап, мы спрогнозируем и рассчитаем показатель финансового состояния. Оценим доходность и риск деятельности в стандартных показателях. Краткосрочное планирование. Мы с вами сейчас рассмотрим специфику краткосрочного планирования. Оно состоит в оценке текущей потребности в финансовых средствах и, соответственно, в определении краткосрочных источников финансирования. Посмотрите, пожалуйста, на слайде из прежней нашей таблицы источников финансирования выделены краткосрочные источники, внешние и внутренние источники. Внешние источники финансирования краткосрочно – это займы и кредиты, и задолженность перед поставщиками и подрядчиками, кредиторская задолженность. Внутренние источники – задолженность по налогам и сборам, цессии, факторинг и форфейтинг как элемент управления дебиторской задолженностью.